Глава 10. Зерно сомнения. Женя. «Ты просил нарыть информацию о беременности Виктории. Вал ставит меня в известность, открывая дверцу сейфа. Смотрю, как он выуживает папку из тайника и кладет ее на личный письменный стол. Вот что мне удалось добыть. Подхожу к столу и принимаюсь листать страницы. Здесь первое УЗИ. Объясняю то, в чем я пока еще профан. Поднимаю распечатку с изображением плода. Такую же, как держал сегодня в клинике с нашим состылым ребенком. Обрати внимание на дату, Жек. Было сделано под конец апреля. 6 недель беременности. Когда ты с ней переспал? Сразу после своего дня рождения. Воспроизвожу в памяти наш с Викой утренний секс. Я запомнил то утро довольно ясно. Не потому, что мне было слишком охренительно с ней трахаться. Вика по сравнению со Стеллой не смогла ничем удивить. Обычная скованная девчонка, каких пруд пруди. То утро было избавлением от накопившихся проблем и стресса. Но оно было приятным. Тимофей запросто может оказаться твоим сыном. Подытоживает Вал. А я, как идиот, все еще пялюсь на снимок и не знаю, с чего начать. По срокам все сходится. Подожди. Вспоминаю наш разговор с домработницей Исаева. Ее замечание о нашем с мальчишкой сходстве. Тогда я был уверен, что она несла чушь. Тимофей – сын Андрея. Сейчас же меня терзают сомнения. Язык так и чешется поговорить с Яной. Выяснить правду. Расставить все по своим местам. Если Тимоха мой, он должен был родиться позже, на месяц, понимаешь? Вперев взгляд в лицо друга, пытаюсь найти ответ. Я сужу по первому УЗИ, Жень. Не по дате рождения Тима. Глянь, ничего не замечаешь? Что именно? Малыш родился в день твоей аварии, произошедшей в Южной Африке. Этот день для вас троих стал новой точкой отсчета. Вика могла перенести стресс. Мало ли, по какой причине ребенок родился недоношенным. Мой тебе совет, старик. Тима, ты не имеешь права таскать по клиникам. Так что бери-ка ты молча его волосы и иди в клинику делать анализ ДНК. Там и узнаешь всю правду. Только нужно с луковицами, либо еще варианты ищи. Ногти, например. Нужно поговорить с Яной. Складывай бумаги обратно в папку с серьезным намерением выяснить правду. Допустишь ошибку. Совет из уст Валентина звучит достаточно убедительно. Обоснуй. Скорее, на автомате слетает необдуманно. Яна сейчас не в лучшем расположении духа. Всего боится. А после близкого знакомства с супругой и вовсе ни хрена не скажет, как пить дать. Скрипнув зубами, молю Бога, чтобы она ничего не знала. Не хочется думать, что мой нежный мышонок способен на ложь. Яна слишком много пережила за эти дни. И я не могу понять, скрывает девчонка что-то или совсем не в курсе тайн своей сестры. Ты можешь с ней поговорить, но лучше после того, как на твоих руках будут доказательства. Иначе тебе ответят, что у нас с тобой слишком бурная фантазия. А с твоим желанием иметь потомство и подавно. Пусть пока полежит эта папка у тебя. Спрячь. Как скажешь, старик. Валентин отправляет ворох нераскрытых вопросов обратно в сейф, выуживая при этом из кармана спортивной кофты жужжащий смартфон. Отвечает не глядя. Алло. Прислушивается к словам, в то время как я отчетливо слышу доносящийся из трубки плачущий голос своей жены. Началось, мать ее. Мой телефон остался в пальто, а Стелла решила давить через друзей. Жень. Вскидывает на меня беспокойный взгляд, протягивая девайс. «Возьми». У Стеллы открылось кровотечение. «Ответь ей. Все-таки у вас общий ребенок, и вам нужно как-то договариваться с эмоциями, поспособствовать ее легкому появлению на свет». «Да». Выходит сухо. «Юдж, пожалуйста, ради всего святого мне нужна твоя помощь. У меня кровь на трусиках много». Делаю глубокий вдох. Нервы напряжены настолько, что вряд ли это простое упражнение мне чем-то поможет. Чувствую, как пальцы деревенеют, и спина покрывается липким холодным потом. «Успокойся, Стелла. Что с ребенком? Почему ты одна? Где персонал?» Не замечаю, как сам завожусь, охваченный лихорадочным смятением. Слушаю набор неразборчивых слов. «Не знаю». Заходится громким плачем. «Вызвала врача, Юдж. Прошу тебя, мне нужно с тобой увидеться. Не бросай трубку». «Я сейчас приеду. Все будет нормально, Стелл. Ляг на кровати, не вставай». Отключаюсь. Какое-то время гипнотизируя пространство без единой мысли в голове. Затем выныриваю из душного омута наружу. «Вал, ужин отменяется. Прости, старик». «Да, все нормально, Жека. Решай проблемы, пока не поздно. Еще будет время посидеть потолковать». «Спасибо, дружище». Пожимаю ему руку. «Пойду я, но предупрежу. Нам пора. У Стеллы какие-то проблемы с плацентой». «Черт. Было же все нормально». Выхожу из кабинета, едва не сбиваю Яну с ног. Ловлю ее за плечи и помогаю сохранить равновесие. «Переоденься. Мы срочно уезжаем». Предупреждаю, вглядываясь чересчур взволнованное лицо девушки. С чего вдруг такая непредсказуемая реакция? «Что-то случилось?» Поспешно спрашивает. Голос звучит сдавленно. Взгляд мгновенно отводит к месту недавнего ранения. «Нужно пластырь заменить. Как твоя рука еще болит?» Явный психологический дискомфорт настораживает. Чувствую, пытается заговорить мне зубы. Неужели Вал прав? Янка что-то скрывает от меня. У Стеллы проблемы со здоровьем. Едва сдерживаюсь, чтобы не ввергнуть в очередной шок своими подозрениями о сыне. Расспросы по поводу Тима откладываю на утро. Мне срочно нужно отъехать в больницу на несколько часов. Вернусь, поговорим. Жду тебя в столовой. Поторопись, Ян. Я сейчас. Срывается с места и мчит на второй этаж. Подслушивала. Настигает меня голос Валентина. В следующий миг за спиной раздается щелчок двери. Не знаю. Оборачиваюсь к вышедшему из кабинета другу. Темнит, девчонка. Я тебе как профессионал говорю. Яна слишком привязана к ребенку. А ты к Стелле. Учти это. Но не проверять же ее на детекторе лжи. Идея неплохая. Хмыкает Вал. Будешь своих стартаповцев проверять. Пошли. Решительно заявляю. Нужно отвлечь Тимуху. Не представляю, как рвать на нем волосы. Какой-то долбанный трэш. В столовую входим как раз тогда, когда дети заканчивают допивать молоко и полусонные встают из-за стола. «Ну что, чемпионы, справились с ужином?» Интересуюсь я. «Ага», – отвечает Тим, возвращая Лере салфетку. Женечка прямиком отправляется к отцу на руки, обнимает за шею Вала и мастится спать на его плече. «Лер, дай мне чистую бумажную салфетку. Прошу Куму об услуге и подхожу к Тиму. Не знаю, с чего начать. Руки реально дрожат, вспотели ладони». В день своего второго рождения я так не нервничал, как сейчас. Присаживаюсь перед ним на корточки и рассматриваю сонное лицо мальчишки. Готов поклясться, у него мои глаза, как и губы. Даже на завитке ушной раковины есть небольшой бугорок слева. Только один. Точь-в-точь, как у меня. «Зень». Прикладывает к векам кулачки и трёт глаза. «Можно к тебе на луке? Спать хочется. Когда поедем домой?» Беру его под мышки, встаю и опускаю на себя. Прижимаю крепко, распластывая на своей груди, как лягушонка. «Прямо сейчас поедем, малыш. Янка спустится и отправимся домой. Спи». Обнимаю его с каким-то вспыхнувшим непередаваемым трепетом. «Господи, неужели мой?» От этой мысли кожу обжигает покалывающими искрами. Нутро затапливает приятным теплом. Зарываюсь носом в хрупкую шею, вдыхая запах ребенка, и меня начинает штырить так, будто я перебрал с наркотическим веществом. Недавнее раздражение вмиг испаряется, уступая место спокойствию. Словно я достал недостающий пазл головоломки и соединил фрагменты в одно целое. Такое со мной только с Яной случается, а теперь и с ним. Любитель погонять. Усмехаюсь, вспоминая его пристрастия. Как там говорят? Гены пальцем не размажешь. Жень. Голос Валерии выдергивает из эйфорического плена. Обнимаю ладонью затылок Тима и перевожу на нее поплывший взгляд. Вон, держи. Вручает сложенный вдвое запечатанный конверт. Что это, Лер? Автоматически прячу в карман брюк. Ногти. Указывает кивком на Тима. Ты же знаешь, у Вала нет от меня секретов. Возможно, мне придется пожалеть об этом. Но сейчас я полностью на твоей стороне. Надеюсь, она когда-нибудь меня простит. Она не узнает, заверяю Куму. Не хочу сеять между вами вражду. Вы обе для меня дороги. Каждая по-своему. Спасибо, Лер. Если все подтвердится, я буду в вечном долгу перед вами. Удачи тебе. Только ты особо не надейся, чтобы потом не было болезненного разочарования. Его не будет. Провожу носом по мягким волосам ребенка и делаю еще один глубокий вдох. Какой бы результат мне ни вручили, он не изменит моего отношения к ним. Тут такое дело, Жень. Чуть помедлив добавляет. На Яну не дави. Она тебя слишком ревнует. Ей больно от того, что она не видит с тобой будущего. Она очень впечатлительная девочка. Легко сломается. Тебе это не нужно. И я не представляю, как ты разрулишь свои недоотношения с женой. У Стеллы открылось кровотечение. Оглашаю последнюю новость. Может, к лучшему. Прости, просто я вижу впереди 2 года ада и больше ничего. Яна на такое не подпишется. Вам придется договариваться. Пойду плед Тиму принесу. Уснул, кажется.